Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 25-я серия. Девочка, ты что не слышала меня? Дядя Шнейдер сказал тебе «беги», значит, надо бежать. Нет. Что нет? Я не побегу. Глупенькая, ведь я ж тебя спасаю. Нет, не спасайте, вы плохой, вы мне не нравитесь. А ты, я вижу, непослушная девочка. Знаешь, что делают с непослушными девочками? Дядя Саша, мне страшно. Не бойся, Леночка, он тебя не тронет. Слушай, ты, Штайнер, или как там тебе? Полковник Шнейдер, Рудольф Васильевич, к вашим услугам. Ты здесь зачем нарисовался, Шнейдер? Ребенка пугать? Ребенок тут ни при чем, однако нам с вами нужно поговорить. В тихой, спокойной и приватной обстановке. Не о чем нам говорить. Дядя Саша, он плохой, я вижу, он плохой. Замолчи ты, глупый зародыш. Капитан Серегин, гоните ее обратно в детский сад. А чем вам мешает девочка? Она мне ничем не мешает, но я при исполнении, а вы взяли ее в заложники. Глупости. Я не брал ее в заложники. Она сама со мной пошла. По доброй воле, правда, Лена? Правда. Вы в своем уме? Какая может быть добрая воля у младенца? Он юридически недееспособен. Сам ты дурак. Прошу вас, капитан. Дело слишком серьезное. Прогоните ребенка и идите за мной. А если нет? Тогда последствия могут быть самыми ужасными. А поподробнее? Мне придется применить силу. Да. А ну, попробуй. Ладно. Вы сами этого хотели, капитан. Мне страшно. Не бойся, Лена. Ничего он не сделал. Полковник! Полковник, вы живы? Полковник! Проклятие! Все нормально? Уберите руки, я в полном порядке. Где капитан? Не знаю. Полыхнуло что-то, и он исчез. Похоже, Света шумовую гранату бросил. Конечно, гранату. Где девчонка? Кажется, ее тоже нет. Наверное, с собой забрал. Дьявол, только этого нам не хватало. Так странно смотреть на Валеру сейчас. Он как будто мертвый. Он и есть мертвый, Жень. Вы шутите, Григорий Алексеевич? Слушаю. Товарищ полковник, это Селиванов. Да, майор, слушаю тебя. Григорий Алексеевич, у нас беда. Что за беда? С капитаном Серегиным беда. Погоди, откуда ты звонишь? Из кабинета своего. Давай тогда не по телефону. Я подъеду к конторе, ты выйдешь, и мы поговорим. Идет? Хорошо, товарищ полковник. Что-то с Сашей? Что-то плохое? Судя по всему, да. Я еду с вами. А за Валерой кто будет следить? За Валерой Татьяна присмотрит. Ладно, только собирайся быстрей. Я готова. Тогда поехали. Ну, Григорий Алексеевич, и где же ваш майор? Не волнуйся, Женя. Сказал, выйдет, значит, выйдет. Уже 15 минут ждем. Селиванов человек служивый. А со службы улизнуть иной раз бывает ой как непросто. К тому же, может, за ним Шнейдер приглядывает. А вон, кстати, это не он бежит? Кстати, вон. Легок на помине. Здравия желаю, товарищ полковник. Лезь в машину. Не мозоль глаза видеокамерам. Слушаюсь. И, кстати, майор, брось ты эти свои «слушаюсь» так точно. Я тебе больше не начальник. Ну, так еще не вечер, Григорий Алексеевич. Надеюсь, восстановим статус-кво. Надейся, надейся. Вы, может, представите меня своей прекрасной спутнице? Позже представлю. Расскажи лучше, что у вас там с Сашкой стряслось. Короче говоря, как началась эта катавасия со взрывами, Шнейдер сразу направил меня на место и велел высматривать там капитана Серегина. Чем ты объяснил? Ничем не объяснил. Просто приказал. Понятно. Дальше? Дальше я отыскал капитана возле торгового центра. Повел его и позвонил Шнейдеру. Тот сказал, что подъедет. И чтобы я себя не обнаруживал, капитана не брал. Разумно. Вы дослушайте сначала. Как раз, когда я со Шнейдером беседовал, капитан влез на территорию детского сада. При этом вел себя как пьяный или больной. А ты чего? Я говорю Шнейдеру, он же опасен, там дети. Давайте возьму его. Но он категорически запретил. И ты, конечно, послушался. Товарищ полковник. Ладно, ладно, не обижайся, давай дальше. Дальше Шнейдер прибыл на место как раз в тот момент, когда капитан взял заложника. Какого еще заложника? Ребенка. Девочку. Так. Шнейдер вышел на него, стал уговаривать, чтобы отпустил. Тот ни в какую. Тогда Шнейдер решил его брать. И что? Капитан бросил светошумовую гранату и скрылся. Вместе с девочкой. Угу. Светошумовую, значит. А ты сам видел, как он ее бросил? Нет. Видел только взрыв и вспышку света. Интересно, зачем ему ребенок понадобился? Что? Ничего, не важно. Как на все это реагировал Шнейдер? На удивление спокойно. Я бы даже сказал философски. А именно, что он сказал? Чем больше хаоса, сказал, тем больше полномочий. Ну да. Он ведь сюда именно за полномочиями вылез. Еще за возможностями. Это вы о чем, Григорий Алексеевич? Ни о чем. Девочку пока не нашли? В том-то и дело, что нет. Выходит, у вас на глазах украли ребенка. Представляете, какой скандал будет, когда узнают? Думаешь, узнают? Ну, а как иначе? Шнейдер-то должен начальству доложить. Если он не доложит, то я доложу. А вот этого не советую. То есть как? Это же он виноват. Я же ему говорил, что надо было брать капитана сразу. Значит, ты собрался сдать полковника? Ну, почему сдать? Ну, это же ЧП. Докладную писать надо. Хочешь совет, майор? Ну? Забудь, что вы там были со Шнейдером, когда капитан девочку увел. Как это? Организуй себе провал в памяти. Девчонке это все равно не поможет, а ты здоровее будешь. Вы серьезно? Очень серьезно. Хочешь жить, молчи в тряпочку. Я подумаю. Подумает он. Ну ладно, в любом случае, спасибо тебе, дуй на работу. Ищите девочку. Я со своей стороны тоже что-нибудь предприму. Ну, до свидания тогда. Пока. Что все это значит, Григорий Алексеевич? Точно пока не скажу, но, по-моему, ничего хорошего. И что делать будем? Едем к Сашке. Без оружия? Мы с тобой сами оружие. Но он же блюститель. Я знаю, что он блюститель. И к тому же укушенный вампиром. Я все знаю. Но я знаю еще то, что у него в руках маленький ребенок. Может быть, мы уже опоздали. А если он нас просто убьет? Не убьет. Не убил же он Шнейдера и майора. А это значит, что он все еще себя контролирует. Привет. Это не я, а мой автоответчик. Скажите все, что считаете нужным, но не беспокойте по пустякам. Валер, ответь, пожалуйста. Валера, это Маша. Я не могу до тебя дозвониться. Где ты? Я волнуюсь. Валера, ответь. Слушаю вас. Кто это? А кто вам нужен? Мне нужен Валера. К сожалению, он не может подойти. Что значит не может? Где он? Я вам повторяю, он не может подойти. Ах, не может. А когда сможет? К сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос. Полагаю, если будет нужно, он лично вам перезвонит. Прошу вас больше его не тревожить. Не тревожить? Ах ты сука! Кто ты вообще такая? Отвечай! Отвечай, я сказала! Приехали. Боишься? Немножко. А у меня зуб на зуб не попадает. Хватит. Вы специально так говорите. Я знаю, вы ничего не боитесь. Вот сейчас и увидим. Слушай меня внимательно. В прямом бою с капитаном шансов у нас немного. Понимаю. Понимаю. Значит, единственная наша надежда на переговоры. Угу. Следовательно, никакой паники, напряженки и желания ответить ударом на удар. Понимаю. Ну, раз понимаешь, то вперед. Лифтом не едем, идем пешком. Почему на лестнице нет света? Потому что лампочки выкрутили. Зачем? Загадочная русская душа, понимаешь? Нет. Ну, на то она и загадочная, чтобы ее никто понять не мог. О, тут что-то случилось. Случилось не то слово. Дверь, я смотрю, просто с мясом вырвана. Погулял, Сашка, нечего сказать. Тише. Там кто-то есть. Саша, это ты? Саша, отзовись, это я, полковник. И Женя со мной. Саш, Петрович с тобой? А девочка? Ну не молчи ты. Все равно же говорить рано или поздно придется. Вы правы, полковник, говорить придется. И лучше раньше, чем никогда. Господин Шнейдер. Вы, я гляжу, времени зря не тратите. Один пришли? Или со взводом спецназа? Спецназ тут не поможет, дорогой Григорий Алексеевич. Это вы знаете не хуже меня. А где капитан Серегин? Я так полагаю, что это милая барышня в курсе всех дел. Я вас спрашиваю, где капитан Серегин? Капитана здесь нет, он ушел. А девочка? Девочка, видимо, ушла вместе с ним. Надеюсь, вы говорите правду. Мы же условились играть честно. Мы условились. Только не очень-то я верю в наш с вами договор. Послушайте, полковник, наш договор на самом деле не так уж важен. Но есть договор куда более существенный. Какой же это? Договор о нейтралитете между светлыми и Уцераором, которого вы так изящно зовете лихом. Согласно этому договору, вы не лезете в дела государственные, а мы не лезем в дела частного человека. Предположим. Договор этот действующий, и единственное, чего я прошу от вас, светлых, не путайтесь под ногами. Боритесь со злом, воспитывайте в людях добро, честность, ответственность, но не путайтесь под ногами. И вот еще что. Если найдете блюстителя, рекомендую тут же известить об этом меня. Это в ваших же интересах. Дядя Саш, а дядя Саш? А? Что, Леночка? Мне скучно сидеть в этой вашей гостинице. Ну вот, возьми айфон, поиграй на нем. Я уже играла. Ну тогда пусть тебе Петрович сказку расскажет. Кто сказку? Я сказку? Отродясь, я сказок не рассказывал. Не было в моей биографии таких порочащих фактов. Ой, да ладно тебе. Ты как рот не раскроешь, сразу сказка пошла. Я? Да я только чистую правду. Я в жизни ни разу не соврал. Потому что у меня научное мировоззрение. Петрович, да знаю я твое научное мировоззрение. Выпить и закусить. Вот и все твое мировоззрение. Сашка, ты чего, а? При ребенке... А что такое? Думаешь, она не догадывается, что ты старый алканавт? Я? Леночка, ты догадываешься, что дедушка Петрович старый алканавт? Догадываюсь, но не хочу об этом говорить. Знаешь что, Сашуля? А ну-ка, выйдем из номера. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Как скажешь, Петрович, как скажешь. Сашка, ты это чего? Я ж тебя добром прошу, не срами меня перед ребенком. А то что ты будешь делать? Все, что угодно. Ты меня знаешь. Я на любую пакость готов. Но требуется уважение, понимаешь? Уважение. Ой, да ладно, Петрович, не обижайся. Я ж пошутил. Пошутил он. Тебе шуточки, а мне как серпом по сердцу. Ну хорошо, договорились. Я больше не буду. Погоди. Еще один вопрос есть. Какой вопрос? Хотел спросить. Вот как ты стал нормальным? На тебя ведь раньше взглянуть было страшно. Извини, Петрович, но на этот вопрос я тебе ответить не могу. Скрываешь? Не-не, просто не знаю. Я знаю только, что мне рядом с Леночкой становится легче. Слушай, а может она волшебный ребенок, а? Какое-нибудь противоядие мировому злу, а? Мне все равно, Петрович, какому злу она противоядие. Главное, работает. Так, погоди еще секунду. Ну что еще? Нехорошо, что девочка с нами. Надо бы вернуть ребенка. Исключено. Родители, небось, извелись, волнуются. Да перетопчутся твои родители. Нет, Сашка, все-таки ты не такой, как раньше. Гнильца в тебя какая-то появилась. Да какая разница, такой, не такой. Главное, что я себя отлично чувствую. Ты, может, и отлично. А вот как остальные... Полковник, это вы? Да, я. А кто с вами? Ты разве сама не видишь? Джоан. Как там Валера? Пока никаких изменений. А ты давно его смотрела? Примерно полчаса назад. Ну, пойдем еще полюбуемся. Да. Как живой Валера лежит. Точнее сказать, как мертвый. Ну, это кому что больше нравится. Постой-ка. Ты его не трогала? Нет. Что-то случилось? Бурдюк на груди. Видишь, он поменял форму. И что это значит? Это значит, что в бурдюке что-то есть. Посмотрим. Давай. Да это кровь. Я даже знаю, чья это кровь. Это кровь небесного быка. Значит, все получилось? Похоже, что да. Так я звоню Маржане? Звони. Хотя нет, погоди. Что такое? Меня смущает одна вещь, одна очень странная вещь. Если кровь уже тут, то почему темный до сих пор не ожил? Душа его должна была перенести сюда одновременно с кровью. Может быть, он просто спит? Не похоже. А ну-ка попробуем. Нет. Холодный, как лед. И что это значит? Это значит, что он не вернулся из страны теней. Он по-прежнему мертв. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.